Глава 12. Махнем, не глядя. «Слушай, может, подождем с возвращением? Не насмотрелся? Еще хочешь? Так выйди во двор, поинтересуйся, там есть на что посмотреть. Трупы, руки-ноги отрубленные, кровища». Перед Витькиным взором стояли кошмарные сцены резни на Курганской батарее. «Нет уж, хватит с меня, пора сматываться». «Ну, нехорошо ведь так. Поснимали и бегом домой. В сеть выкладывать? Сам же говорил про хомячков. Вокруг люди воюют, дело свое делают. А мы вроде как на экскурсии. Идем, поможем чем-нибудь?» «Вот именно, свое дело!» — не выдержал Витька. «Тебе что, мало этого гусара? Хочешь еще что-нибудь замутить? Приключения ищешь на свою? И на мою? Нет уж, слезаем с чердака и валим отсюда, пока целы». «Вообще-то Мишка прав», — подумал он. «Как же не хочется драпать вот так тайком. Они через час будут сидеть дома, пить чай, рассматривать записи, а здесь люди кровью умываются. Противно это. Прав Мишка». «Стоп», — оборвал он себя. «Да стоп же! Все это уже было, и произошло больше 200 лет назад. Они при всем желании не могут ничего изменить, да и нельзя вмешиваться. Но ведь они уже вмешались, вот и разбирайся теперь». На чердаке в любом случае больше делать нечего. Осталось упаковать ноутбук и прочее барахло в вещмешок и слезать. Лестница предательски скрипела. Витька то и дело испуганно замирал. Сейчас кто-нибудь услышит, подойдет, спросит: «А что это вы, молодые люди, делаете на режимном объекте?» Но окружающим было не до них. Раненые все пребывали. Во дворе разъездного госпиталя творилось настоящее столпотворение. Всюду бегали ополченцы и санитары. Кто с носилками, кто с ведрами, полными воды, кто с охапками окровавленного тряпья. Суетился, отдавая распоряжение, человек в пенсне и кожаном фартуке поверх форменного сюртука. Военный лекарь. Рукава его рубахи закатаны выше локтей. Фартук, руки густо заляпаны красным. Одуряюще, резко пахло свежей кровью, болью, человеческим страданием. Витькины ноги сделались ватными. К горлу подкатила тошнота. Он пошатнулся, но устоял. Не хватало еще хлопнуться в обморок на глазах у предков. Навстречу бодро рысили трое ратников, катя перед собой тележки с ранеными. Ребята посторонились. «Все, Мих, не могу больше. Мутит!» С трудом выдавил из себя Витя. «Пойдем, колодец разыщем». Колодец нашелся в глубине двора, за аптекарской повозкой со снятыми передними колесами. Возле него толпились санитары и ратники ополчения с ведрами и манерками. Ребята выпросили у обозного солдата ведро и наполнили бутыль. Колодезная вода оказалась ледяной, от нее сразу заломило зубы. Рядом с колодцем, на коновязи, на кучах прелой соломы, ожидали перевязки десятка-полтора легко раненых, из числа тех, кто пришел своими ногами. Возле одного из них, рослого драгуна с разбитым лицом, валялось в пыли короткое ружье. Мишка, увидав бесхозный ствол, оживился. «Это ваша, дяденька? Можно посмотреть?» «Нашел время», — хотел одернуть товарища Витька, но передумал. Они столько времени провели здесь, а до сих пор в руках не держали ни мушкета, ни сабли, ни даже завалящегося тесака. Куда это годится? А Мишка, похоже, обо всем забыл. Вон как глаза разгорелись. Ружье ему. «Не, не мое!» — поморщился драгун. «Мы его за место носилок приспособили. Намотали шинелишку и понесли товарища нашего. Не донесли, кончился. В живот был пораненный картечью. Так-то мучился. А ружицо-то это французский мушкетон. Видишь, погон слева, чтоб на перевязь цеплять. Кавалеристы ихние с таким ездят. Только негодящий он, ложа пулей стукнута. Кому такая дрянь нужна?» Драгун сильно шепелявил разбитыми губами, то и дело сплевывая в пыль кровавой слюной. Мишка поднял мушкетон и повертел в руках. Примерно вдвое короче егерских ружей. На ложе сбоку привинчена длинная железная скоба, тот самый погон. Приклад и правда расщеплен вдоль, изрядный кусок дерева напрочь вырван пулей. Интересно, спасло это владельца? Крови на ложе не видно. «Если вам не надо, можно я его себе возьму?» «Да бери!» — великодушно разрешил драгун. «Мне этой дряни не жалко!» И расхохотался, широко разевая щербатый рот. Другие раненые ему вторили. Мишка подобострастно хихикнул. «Ну и что, пускай разбит, зато настоящий антиквариат, вещественное доказательство их приключений». Драгун отсмеялся и принялся показывать, как обращаться с подарком. «Во, глядите-ка, малец! Это ружейный замок французской батарейной системы. Умеют они нехристи военную справу мастерить. Это, значит, курок. Сюды кремень винтен». Он с натугой оттянул пальцем стальной молоточек. Тот встал на стопор со звонким щелчком. «И что, теперь можно стрелять?» Мишка уже забыл обидный смех и завороженно глядел на смертоносную игрушку. Он помнил, как ополченец Бродобрей сетовал на ружейную премудрость и старался запомнить каждое движение драгуна. «Стрелять! Эки ты торопливый! Сначала следует открыть полку. Вот эдак». Он откинул вперед блестящую металлическую крышку замка. «Потом сдуть, а там уже скуси патрон!» Мишка не понял. «Скуси патрон — это как? Разве патрон укусишь? Он же из металла!» Драгун привстал и потянулся к патронной сумке на широченном белом кожаном ремне, висящей на жердине. Порылся, достал скрученный из желтой бумаги цилиндрик длиной в полтора пальца. «Вот он, патрон-то! Порох и пуля в бумагу завернуты, а бумага-то салом пропитана от сырости, а скусывает тента, чтобы пороху натрусить на полку. Затравка называется. Ее искра от кремня зажигает, а от того уже и заряд в стволе выстрел дает. Пороху на затравку потребна самую малость». Драгун сунул бумажный патрон в рот и скривился от боли. Забыл про выбитые зубы. «Брось, Федос!» Недовольно буркнул другой раненый, судя по мундиру, артиллерист. Его правая нога, распухшая как бревно, была аккуратно обложена дощечками и замотана лыком. «Не настрелялся, что ли? Кавалерия, одно слово. Неосновательный вы народ, несерьезный. Зато вы, пушкари, серьезные, хоть святых выноси!» Не остался в долгу драгун. «Жалко тебе, что ли? Пущай малец воинскому делу обучится. Наука на вороту не виснет. На его век воин, небось, хватит». Артиллерист пожал плечами и отвернулся. Драгун, кривясь от боли, кое-как отодрал уцелевшими зубами бумажную закрутку. «Запоминай! Скуси патрон, натруси затравку, полку закрой. Теперь порох надо сыпать в ствол. Да смотри, патрон-то в пальцах разомни, чтобы все до крупинки высыпалось. Потом бумагу с пулей совай в дуло и шомполом, вот он, под стволом пристроен, прибиваешь. Да смотри, легко, а то зерна пороховые в мякоть подавишь, выстрела доброго не будет. Фукнет, зашипит и все». Объяснение он сопровождал наглядными действиями. Щелкал крышкой полки, ставил оружие на разбитый приклад, прибивал пулю. Закончив, засунул шомпол на место и протянул заряженный мушкетон Мишке. Тот с опаской взял его в руки. «И что, можно стрелять?» «Нет, еще рано!» — покачал головой драгун. «Курок стоит на полувзводе, кремень искры не даст. Надо оттянуть до упора, а как встанет на полный взвод, вот тогда жми собачку, пали, только не здесь, баловство это!» «Верно, пушкарь говорит, отойдешь подальше, там стреляй в волю!» «Только смотри, не угоди в кого-нибудь!» — прогудел, не оборачиваясь, пушкарь. «И без ваших забав крови столько пролилось. Еще прольется». «Да, конечно, я осторожно», — заверил Мишка. «Мы пойдем тогда стрельнем, а вы выздоравливайте. Бог вам в помощь». Ребята засобирались. И правда, пора было и честь знать. Витька распрощался с ранеными и пошел прочь от коновязи. А Мишка, воровато оглянувшись, спросил щербатого драгуна. «Дядя Федос, а вы мне не дадите патронов, сколь не жаль? Хочу поупражняться, а нечем». «Держи, чего их жалеть, чай не свои, казенные». И сыпанул в подставленные ладошки десяток бумажных цилиндриков. «Учись, дело доброе, и смотри, постерегись, а ни-ка воин». Мишка мотнул головой. «Спасибо, дядечка», и кинулся вслед за Витей. И остановился, не сделав и трех шагов. «Забыл чего, малец?» — поинтересовался хмурый артиллерист. «Я, дядечка... Вот, держите!» Мишка сунул раненому упаковки стерильных бинтов. «Перевяжите, а то когда еще до вас очередь дойдет? А это мазь, заживляющий бальзам!» И добавил к бинтам спасатель. «Чудно как-то!» Артиллерист повертел в заскорузлых пальцах полосатый тюбик. «А мазь? Где же? «Ну, конечно», — сообразил Мишка, — «здесь нет даже самой обычной зубной пасты, вот драгун и не понимает, что делать с подарком». «Смотрите», — он открутил крышечку и выдавил на палец каплю остро пахнущей мази. «Понемногу выдавливаете и намазываете на рану. Это очень хорошее средство против заражения, только надо сразу, пока не загноилось». «Спасибо, сынок», — растроганно прогудел артиллерист. «Очень напользительно, ежели помогает от Антонова огня». «Антонов огонь». Так в старину называли гангрену. «Сколько раненых от этой напасти помирает, не счесть. Дай бог тебе здоровья, поспешай, а мы уж тут как-нибудь подлечимся». «Выздоравливайте!» — крикнул Мишка и побежал вслед за Витькой, на ходу рассовывая по карманам патроны. Витя ждал приятеля возле забора. «Ну что, куда теперь?» — спросил Мишка, тяжело дыша. Бежать с сумкой и мушкетоном было неудобно. «Вообще-то, хорошо бы вернуться на бивуак егерей и поискать хронопробой. Только кто его знает, что там сейчас творится? Наши ведь отступили из Флеши и Сутицкого кургана, а бивуак как раз посередине. Если Брестский полк не удержал позицию, то сейчас там неприятель». «Что ж нам теперь еще и к французам лезть?» – встревожился Мишка. «Нет, я на это не подписывался. Пристрелят и фамилии не спросят». Витька закусил губу. «Да, пожалуй, не стоит. Тем более они сейчас злые из-за больших потерь. Могут и шлепнуть, не особо разбираясь, что к чему». «Может, ночью?» — предложил Мишка. «В темноте легче укрыться, да и не до того будет. После сражения наверняка будут по всему полю раненых собирать. Сделаем вид, что мы тоже санитары. Как-нибудь доберемся». Витя представил, как они в темноте пробираются по полю, заваленному мертвыми телами, и поежился. «Что-то неохота. Да и заблудимся в темноте». «Не заблудимся», — уверенно сказал Мишка. «Детектор выведет, как вчера. Посмотри, кстати, что он там пишет». Черная коробочка пискнула и ожила. На экране засветилось окошко. «Доступна функция экстренное возвращение. Применить? Да? Нет?» «Ух ты!» — обрадовался мальчик. «Вовремя! Ну что, поехали?» Мишка переминался с ноги на ногу. «Слушай, а куда торопиться? Давай еще тут побудем». «Прикинь, этого же кроме нас никто не видел, и теперь уже не увидит». «Это почему не увидит? Машина времени, вот она, работает! Найти хронопробой и вперед? Ну мало ли!» — пожал плечами Мишка. «Может, она в то же самое время больше не забрасывает?» «Может и так, а может и нет. К тому же, как ты собираешься смотреть? Дрон мы разбили, можно просто так походить. Вон сколько всего мы видели своими глазами без камеры. Ополченцы, Брестский полк. Мушкетон вот, подарили. А докопаются кто мы? Снова наврем про папашу иностранца. Два раза уже прокатило». Витька помотал головой. «А в третий раз может и не прокатить. Нарвемся на штабного, который точно знает, что при ставке Кутузова нет никакого англичанина. Что тогда? СМЕРШа тут, конечно, нет, а вот жандармы найдутся. Нет уж, погуляли и будет. Возвращаемся. Постой». Мишка схватил его за руку. «А ты не боишься?» «Чего бояться? Написано ведь, доступно экстренное возвращение. Машинка умная, пока нас не подводила. Да я не о том. Сам же рассказывал про бабочку, помнишь? А если мы вернемся, и там все по-другому? Как в фильме, забыл, как называется. Там еще профессор такой прикольный». «Назад в будущее», — кивнул Витька. «Ну да, вполне может и такое быть. Мало ли чем эта история с гусаром обернется. А я еще раненым спасатель отдал», — нехотя признался Мишка. «Неудобно, понимаешь. Все объяснили, мушкетон подарили, а мы, до свидания, нам пора. Вот и решил хоть чем-нибудь помочь». «Да ладно, все ясно», — махнул рукой Витя. «Я и сам, честно признаться, хотел. Только что ж, нам теперь здесь оставаться? Что-то меня не тянет жить в 19 веке». «А что, забавно было бы? Мы же столько всего знаем. Могли бы большие дела делать». «Читал я одну книжку, так там мужик попал к Сталину и стал советовать, как войну выиграть, а Сталин его... Все, хватит!» Витька решительно пресек опасные идеи. «Возвращаемся! Не хватало еще попаданцев из себя строить. Тоже мне, янки при дворе царя Александра!» И поспешно, пока сам не передумал, ткнул пальцем в зеленую галочку.